Первая любовь посвящено Анненкову. Гости давно разъехались. Часы пробили половину первого. В комнате остались только хозяин, да Сергей Николаевич, да Владимир Петрович. Хозяин позвонил и велел принять остатки ужина. «Итак, это дело решенное», — промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закурив сигару. «Каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви. За вами очередь, Сергей Николаевич». Сергей Николаевич, кругленький человек с пухленьким белокурым лицом, посмотрел сперва на хозяина, потом поднял глаза к потолку. «У меня не было первой любви», — сказал он наконец. «Я прямо начал со второй». «Это каким образом?» «Очень просто. Мне было 18 лет, когда я в первый раз приволокнулся за одной весьма миленькой барышней. Но я ухаживал за ней так, как будто дело это было мне не внове. Точно так, как я ухаживал потом за другими. Собственно говоря, в первый и в последний раз я влюбился лет 6 в свою няню. Но этому очень давно. Подробности наших отношений изгладились из моей памяти. Да если б я их и помнил, кого это может интересовать?» «Так как же быть?» — начал хозяин. «В моей первой любви тоже немного занимательного. Я ни в кого не влюблялся до знакомства с Анной Ивановной, моей теперешней женой, и все у нас шло как по маслу. Отцы нас сосватали, мы очень скоро полюбились друг другу и вступили в брак немешкая. Моя сказка двумя словами сказывается. Я, господа, признаюсь, поднимая вопрос о первой любви, надеялся на вас. Не скажу старых, но и не молодых холостяков. Разве вы нас чем-нибудь потешите, Владимир Петрович?» «Моя первая любовь принадлежит действительно к числу не совсем обыкновенных», — ответил с небольшой запинкой Владимир Петрович, человек лет 40, черноволосый, с проседью. «А-а-а», — промолвили хозяин и Сергей Николаевич в один голос, — «тем лучше, рассказывайте». «Извольте. Или нет, рассказывать я не стану. Я не мастер рассказывать. Выходит сухо и коротко или пространно и фальшиво. А если позволите, я запишу все, что вспомню, в тетрадку и прочту вам». Приятели сперва не согласились, но Владимир Петрович настоял на своем. Через 2 недели они опять сошлись, и Владимир Петрович сдержал свое обещание. Вот что стояло в его тетрадке.